Глава 17. Брела вдоль дороги и ничего не замечала. Ни людей, которым приходилось меня огибать, чтобы не столкнуться, ни пролетающих с гулом машин, времени и дождя, который все усиливался. Да и вообще, жизнь словно остановилась, заменив все существенное сплошной болью. Дикой, исступленной, пронзающей до самой глубины. Я была уверена, что Демьян еще вчера ночью растоптал мои чувства настолько, что больше ничто не сможет принести ада в душу. Но кукловод с упорной холодностью садиста доказал, как ничтожна была очередная мысль. Изощренный маньяк, ломающий сознание и доводящий жертву до безумия. Секс на моих глазах. Это жутко больно для слабой психики. До сих пор каждый толчок в блондинку отдается ударом по уязвленному самолюбию, по вере, что все может закончиться нормально, по надежде в счастливое будущее, по чувствам, что зарождались против воли. Черт, даже это можно было бы пережить. Я научилась смиряться с превратностями судьбы. Давно поняла, что жизнь — не сопливо-сахарная мелодрама. Мужчины ищут те кобели, а верность — лишь пустой звук. У Ромки тоже случались загулы. Но... «Я не хотела видеть», — шептала в никуда, а перед глазами до сих пор стояла душераздирающая картина. Демьян, блондинка и ребенок садятся в авто. «Дорогущая». «Лжец», — оговорил о нежелании выделяться. «Пафос. На такой машине не то что не выделяешься из толпы. Толпу вообще не замечаешь. Девушка красива, очень. И молода, стройна, длинноногая. И она явно из богатой семьи. Они хорошо смотрелись. Втроём. А мальчонка очень похож на Демьяна. Прямо мелкая копия. Светлорусая шевелюра, крепенький по телосложению. Это либо его сын, либо младший брат, но последнее смехотворно и маловероятно. Дождь по ледяному колючими струями охлаждал воспаленный мозг, разгоряченное тело. Я шагала, мечтая лишь о том, чтобы боль ушла. И она пропала, правда, на миг. Мне заметно полегчало, стало хорошо и спокойно. Тихо. Но нирвана быстро закончилась, и на меня вновь навалилась тяжесть, боль и уныние. А ко всему прочему, непонимание происходящего. Вокруг собралась толпа. Взволнованная женщина надо мной держала зонт, а другая склонилась и похлопывала по щекам. «Ну, давай, милая, очнись». Я поморщилась и попыталась оглядеться. Асфальт. Я на грязном, мокром асфальте, у проезжей части. Рядом крытая остановка. Из окруживших людей отделился мужчина и тоже принялся за осмотр. «У вас что-нибудь болит?» — участливо поинтересовался, сверля ожидающе любопытным взглядом. «Нет», — мотнула разрывающейся от боли головой и скривилась. Незнакомец тотчас ощупал мой затылок и очень неприятно надавил на сосредоточение боли. Я охнула. «Всего лишь шишка», — резюмировал сухо. «Ноги, руки, что-то еще болит?» — не унимался псевдоврач. «Да поднимите ее уже!» — не выдержал кто-то из толпы. «Ага», — поддакнул другой мужской голос. «А то валяется на мокром асфальте. Хорошо, что не в лужу угодила. А вдруг у нее серьезное повреждение?» «Да в обморок упала», — махнула женщина, которая до этого била по щекам. «Прямо у меня на глазах. Шла впереди, будто не в себе. И тут бах — и упала. Я еще успел подумать, чего эта дурёха в такую погоду гуляет?» — тараторила женщина. Псевдоврач подхватил на руки, и я беспомощно запротестовала. «Не надо, пустите». Квёлые попытки остались без внимания. «Я сама». Меня не слушали. Мужчина уверенно шагал к крытой остановке. Только оказались под навесом, незнакомец усадил на скамью, тянущуюся вдоль внутренней стены. «Что же вы?» — незлобно понукал, присев напротив на корточке и сверля задумчивым взглядом серых глаз. «В такую погоду да без зонта гуляете». «Не гуляла», — оправдывалась устало и коснулась затылка, где все сильнее ныло. «Домой шла», — он покачал головой. «Вроде серьезного ничего. Шишка, пара царапин и ссадин, но я бы вам рекомендовал к врачу обратиться или здесь посидеть и подождать скорую. Пусть удостоверятся, что все в порядке». «Нет-нет», — заволновалась и сделала попытку встать. Ноги не слушались, будто налились свинцом, и сейчас были неподъемными. Скривилась и, осев опять на скамью, стала растирать ногу, где нестерпимо болела. «Мне домой надо, дети!» «Дело ваше», — безлико подытожил незнакомец. «Но тогда лучше на такси, хотя вас вряд ли возьмут в таком виде». Намекнул на грязный плащ и платье. «Или на автобусе. И домой, только домой». «Я поняла», — промямлила, бросив взгляд на проезжую часть. К остановке как раз приближался микроавтобус. «Простите, но мне пора». Словно угадав мои мысли, мужчина покинул остановку. Толпа зевак к этому времени тоже рассосалась, поэтому секунду собиралась силами. Только автобус остановился, поднялась и похромала к транспорту. Дома залезла в душ, постояла до тех пор, пока не прогрелась до самых костей. Легла и рваным сном дотянула до вечера, до возвращения детей. Они были очень возбуждены, но, завидя больную меня, тихо забились в свою комнату. Наутро не могла встать. Болело все: голова, тело, руки, ноги, сердце. Я была одна сплошная боль, а помимо всего прочего загриповала. Любимые ребята и теперь пожалели, поэтому собрались в школу сами, а Илья проявил характер и доказал, что он взрослый не только на словах, но и в действии. Сделал завтрак. Причем сестре, себе и мне. Аж слезу пустила. Мой мужчина. Принес на подносе и где откопал чашку холодного чая цвета мочи молодого поросенка, но от которого сразу подскочил сахар. Бутерброд с колбасой совершенно умилительной непропорциональности. Много хлеба и мало, и тонко, и криво колбасы. И при первом же укусе сразу ощутила крупные сгустки масла, которые он явно пытался размазать, но не получилось, ведь вредное масло было твердым. Такого вкусного завтрака еще не ела. Илья с достоинством настоящего мужчины выслушал комплименты и благодарности. Расцеловали меня, ребята ушли в школу, а я тотчас позвонила на работу. «Люб», — прохрипела в трубку. «Мил, ты чего?» — мягко упрекнул администратор. «Запила, что ли?» «Хуже», — перевела дух и сглотнула, ведь горло адски болело. «Вчера под дождь попала, а сегодня встать не могу. Тело ломит, горло болит, знобит». «Э, подруга», — разволновалась Люба, — «если температура, врача вызывай, пусть лекарств выпишет». «Да я сама», — отмахнулась устало, — «пару дней отлежусь и в норме буду». «Конечно, Мил, не вопрос, поправляйся». Я нашла какие-то лекарства и закидалась ими. Так как озноб не прекращался, забралась под одеяло и вскоре уснула. Меня мутило, лихорадило, горело, металось. Проснулась вся мокрая и с диким желанием пить. Еле поднялась и дошла до кухни. Осушила стакан воды и уже собиралась вернуться в комнату. Но благоразумно решила, что воды нужно взять с собой, дабы потом не ходить, а то это весьма мучительное действие в данном состоянии. Мне было себя искренне, откровенно жаль. Черная полоса уже казалась беспросветно мглистой. Ведь с каждым новым ударом судьбы убеждалась, хуже быть не могло, а потом выяснилось, что еще как могло. В следующий раз очнулась от голосов. Это ребята пришли со школы. Чёрт, я даже покушать ничего не сделала. Попыталась встать, но тело отказывалось слушаться. Тихо застонала, ненавидя себя и ситуацию. «Мам, ты что?» — услышала голос сына и через силу повернулась к приоткрытой двери. Ильюха просунул голову в небольшую щель и выглядел трогательно взволнованным. «Прости», — всплакнула и уткнулась в подушку, чтобы промокнуть слезы, которые обжигали глаза и щеки. Сын тихо вошел. «Совсем плохо, да?» Сел на край постели. Погладил по голове. «Не плачь, я же твой мужчина», рассуждал как взрослый. «Лежи, я сам буду с сестрой заниматься». «Спасибо», — хлюпнула носом. «Кушать?» «Пельмени сварю», — оборвал сын. «Я помню, как ты делала. Воды поставить, пельмени кинуть». «Только вода должна кипеть», — наставляла любимого мужчину. «И посолить не забудь, а то кушать будет невозможно». Он вышел, а я опять провалилась в сон. Помню, толкал Илья, пытаясь накормить, но лишь мычала. Меня мутило от запахов. Да и горло так болело, что кусок в глотку не лез. В следующий раз проснулась от ворчливого голоса Любки. «Ну, мать!» — бормотала она. «Совсем ума лишилась!» — крутилась возле меня. Одеяло подоткнула, присела на край и ладонь ко лбу приложила. «Ба, да у тебя жар?» еще пуще заохала. Вышла из комнаты, топала по коридору, что-то бубнила, брякала посуда, раздался звук льющейся воды, и вскоре подруга вернулась. «Вот», — вложила мне в рот таблетку и приложила к губам стакан с водой. «Запивай», — распорядилась, словно маленькой девочкой. «Молодец», — контролировала действие. «Поспи. Сон лечит». Отдала новое указание и ушла, притворив за собой дверь. Еще некоторое время лежала и прислушивалась к далеким голосам Любушки и детей. Она взяла на себя роль не то мамы, не то няни, и сейчас неумолимо следила за неверенной ей работой. Я была так благодарна, что не знала, как смогу отплатить за доброту и заботу. «Ненавижу». Это адресовала Демьяну, который за все время ни слова не сказал и даже не удосужился поинтересоваться, не нужна ли кукле помощь. «Подохну, и некем будет играть». Злорадствовала через слезы. В сети висело молчание. Силами Любы, детей и мужа, да, он тоже появился на следующий день моего гриппования, через 3 дня начала вставать и двигаться без особой помощи. Да и отлежалась уже. Теперь бока болели от безделья.